Глава 14. Все очень заняты. Проспав всего несколько часов, девочки проснулись рано утром и увидели, что над ними стоит Аслан. Он сказал им: «Сегодня мы устроим большой праздник». Они протерли глаза и огляделись. Деревья ушли, и теперь их можно было увидеть лишь вдалеке. Слившись в сплошную темную массу, они двигались к кургану Аслана. Но рядом с девочками по-прежнему были Вах, Минады и Селен. Люси, уже выспавшаяся, вскочила на ноги. Все вокруг проснулось и веселилось вовсю. Все танцевали, смеялись, играли на флейтах и цимбалах. Вокруг Ваха и его компании толпились звери. Не говорящие, а самые обыкновенные, дикие. А со всех сторон подходили все новые и новые. «Что здесь происходит, Аслан?» — поинтересовалась Люси. Наблюдая за танцующими, она чувствовала, что ее ноги вот-вот сами пустятся в пляс. «Идите ко мне, дети!» — позвал их Аслан. «Сегодня мы снова промчимся по стране!» «Ой, какая прелесть!» — закричала Люси. Девочки быстро взобрались на теплую золотую спину. Так было уже однажды, неведомо сколько веков назад. Все общество снялось с места и пошло туда, куда повел их Аслан. Вакх и его Минады не шли, а неслись, подпрыгивая и кувыркаясь. Вокруг них резвились, прыгая и размахивая хвостами звери. А завершали процессию Селен и его осел. Свернув чуточку вправо, они полетели на перегонки вниз с крутого холма. Вскоре перед ними был уже длинный Берунский мост, перекинувшийся с одного берега на другой. Но не успели они ступить на мост, как из воды навстречу им поднялась огромная бородатая голова, намного больше человеческой, вся мокрая и увенчанная камышом. Голова эта с надеждой смотрела на Аслана, а из ее уст звучал громкий басовитый голос: «Привет тебе, о мой господин! Сними с меня цепи!» «Боже мой, кто бы это мог быть?» — испуганно прошептала Люси. «Вакх!» — промолвил Аслан. «Освободи его от цепей!» «Наверное, речь идет о мосте», — подумала Люси. Она угадала. Вах и его спутники, вздымая тучи брызг, уже бежали по мелководью, а спустя минуту начали твориться поразительные вещи. Вокруг устоев моста обвились мощные побеги плюща и стремительно поползли вверх, описывая один виток спирали за другим со скоростью бегущего пламени. Обвивая камень, они закрывали его сплошным ковром, а потом вгрызались в него, откалывая кусок за куском, все быстрее раздирая пролеты и устои на части. Вскоре перила моста превратились в веселую живую изгородь из колючего боярышника, а через минуту сооружение исчезло, с грохотом рухнув в воду. От него остались только бурлящие водовороты на поверхности реки. Хмельная компания, закончив свою работу, с визгом и хохотом начала перебираться на другой берег. Кто вброд, а кто вплавь, умудряясь при этом приплясывать и вздымать массу брызг. Достигнув другого берега, они, не остановившись даже на минуту, направились дальше к городку. «Ура!» — крикнули девочки. «Теперь здесь снова будет брод Беруна!» Прохожие, идущие по своим делам, завидев эту разбитную компанию, начали разбегаться, сломя голову. Пронесшись по улице, процессия остановилась перед первым приметным домом. Это была школа. Школа для девочек. Множество маленьких девочек-нырнянок с туго заплетенными волосами, в глухих платьицах с безобразными узкими и жесткими воротничками, сдавливавшими шейки, в толстых чулках сидели за неудобными партами. Шел урок истории. Та история, которую изучали в нырнянских школах во время правления Мираза, была намного скучнее самых скучных исторических сочинений, какие вам приходилось читать. А правды в ней было не больше, чем в самых вздорных приключенческих книжках. «Гвендолин», — говорила учительница, — «если вы не станете слушать меня внимательней и по-прежнему будете глазеть в окно, мне придется записать в классном журнале, что вы себя плохо ведете». «Но, пожалуйста, мисс Призм», — начала Гвендолин. «Вы слышали, что вам сказано, Гвендолин?» — грозно спросила мисс Призм. «Но с вашего позволения, мисс Призм», — настаивала Гвендолин, — «ведь там же лев». «Я запишу вам два замечания», — пригрозила мисс Призм. «Первое — за плохое поведение, второе — за то, что вы несете вздор». Но тут оглушительный рев заставил ее замолчать. Окна зазвенели и затрещали под напором побегов плюща, который ворвался в классную комнату и начал стремительно взбираться по стенам. За какую-то минуту стены закрыла сплошная масса мерцающей зелени. Там, где только что был унылый белый потолок, образовался зеленый лиственный свод, будто в лесном гроте. Мисс Призм растерянно оглядывалась. Она стояла на траве посреди лесной полянки. У нее закружилась голова. Чтобы удержаться на ногах, она вцепилась в свой учительский столик, но обнаружила, что держится не за стол, а за куст диких роз, весь усеянный красно-белыми бутонами. А вокруг нее столпилась такая дикая и разгульная публика, какой прежде она не видела даже в самом страшном сне. Потом она увидела льва, завизжала и чуть ли не в беспамятстве кинулась за дверь. Вслед за нею обратился в бегство и весь ее класс, состоявший большей частью из скучных и чопорных маленьких девочек, толстых и неповоротливых. Одна лишь Гвендолин стояла в нерешительности, не зная, что ей делать. «Хочешь остаться с нами, милая?» — спросил ее Аслан. «Ой, неужели можно?» — обрадовалась Гвендолин. «Конечно, хочу». Она подала руку двум минадам и закружилась с ними в веселой пляске. Они помогли ей быстро избавиться от кое-каких очень неудобных и, честно говоря, совершенно ненужных частей туалета, которые ей приходилось носить в школе. И куда бы они ни заходили, везде в маленьком городке Беруна повторялось одно и то же. Большая часть народа разбегалась, но всегда находилось несколько человек, присоединявшихся к ним. Поэтому, когда они покидали Беруну, их отряд заметно вырос, и веселье в нем прибавилось. Они неслись теперь по ровным полям, тянувшимся вдоль северного берега реки. Из всех встречных ферм и усадеб выходили животные и присоединялись к ним. Грустные старые ослы, не знавшие за всю жизнь ни минуты радости, неожиданно молодели. Собаки срывались с цепей и бежали за ними вслед. Смирные забитые коняги начинали бешено брыкаться и легаться, разнося вдребезги повозки и тележки, в которые были впряжены, а потом спешили за ними бодрой рысью, цокая копытами, разбрасывая во все стороны комья земли и весело ржали. На пути попался колодец, возле которого какой-то дюжий мужчина избивал мальчишку. Но вдруг палка в руках мужчины как бы взорвалась, выбросив множество побегов, цветов и листьев. Руки мужчины превратились в ветки, туловище стало древесным стволом, ноги толстыми корнями. Увидев это, мальчишка, только что пронзительно вопивший от боли, безудержно рассмеялся и побежал вместе со всеми. На полпути к Бобровой плотине, где в большую реку впадала другая река поменьше, был еще один маленький городок. Здесь они тоже набрели на школу. Учительница, совсем молоденькая девушка, очень усталая на вид, объясняла правила арифметики уйме мальчишек, таких толстых и противных, что все они были удивительно похожи на маленьких поросят. Выглянув случайно в окошко, она увидела, что все улицы заполнены божественными бражниками, во весь голос распевающими веселые песни. Сердце ее внезапно затрепетало от радости. Аслан остановился прямо перед окном и заглянул девушке в глаза. «Прошу вас, не надо», — промолвила она. «Мне все это очень нравится, но я не могу. Я должна заниматься своим делом. К тому же дети могут перепугаться, увидев вас». «Это мы-то испугаемся!» — крикнул самый свиноподобный из мальчишек. «Как бы не так! С кем это она разговорилась? Давайте расскажем инспектору, как вместо того, чтобы учить нас, она болтает со всяким сбродом за окном!» «Давайте посмотрим, кто это!» — подхватил другой мальчишка. И они повскакали с мест и столпились возле окон. Но как только их гнусные рыльцы высунули снаружи, Вак вскричал громовым голосом: «Эван, его!» Мальчишки тут же завыли и заскулили от страха и, толкаясь, сбивая с ног друг друга, кинулись к дверям, а некоторые начали выпрыгивать на улицу прямо из окон. Впоследствии рассказывали, не знаю уж, правду или нет, что этих необыкновенных мальчишек с тех пор никто больше не видел. Они пропали, будто их и не было на свете. Зато в тех местах, невесть откуда, появилось множество маленьких поросят, таких милых и призабавных, каких там прежде никогда не водилось. «Поторопись, милая моя», — сказал Аслан учительнице. И она тоже, выпрыгнув из окна, присоединилась к ним. Добежав до бобровой плотины, все снова переправились через реку и побежали к крохотному домику. На его пороге стояла маленькая девочка и горько плакала. «Почему ты плачешь, милая?» — спросил ее Аслан. Малышка, которая до этого не видела львов даже на картинках, совсем его не испугалась. «Моя тетушка очень больна», — объяснила она. «Вот-вот умрет». Аслан направился прямо к двери домика, но она оказалась для него слишком мала. Тогда он просунул сквозь дверной проем голову и принялся толкать плечами стены. Люси и Сьюзен при этом сразу же скатились с его спины на земь. Он поднял вверх стены и крышу домишка, отчего тот опрокинулся, рухнул и развалился на части. Все увидели кровать, которая теперь осталась под открытым небом. В кровати лежала маленькая старушка, такая маленькая, что сразу было видно, в ее жилах течет кровь гномов. Она действительно была при смерти. Но, услыхав весь этот шум, она открыла глаза и увидела огромную львиную голову со сверкающей золотой гривой. Встретив взор льва, неподвижно устремленный на нее, она не стала ни вопить, ни падать в обморок, только вымолвила: «Ах, Аслан, я знаю, что это и в самом деле ты. Я ждала тебя всю жизнь. Ты возьмешь меня с собой?» «Да, дорогая моя», — отвечал Аслан, — но лишь для небольшой прогулки. Когда он это сказал, на бледном лице старушки появился румянец. Подобно тому, как при восходе солнца розовое сияние пробивается сквозь серую пелену облаков. Глаза ее ярко заблестели, она села в постели и сказала: «Должна сказать, что чувствую себя намного лучше. Наверное, сегодня мне не мешало бы позавтракать». «Сейчас, матушка!» — отозвался Вакх. Он погрузил кувшин в колодец возле дома, наполнил его водой и подал старушке. Только в кувшине оказалась не вода, а чудеснейшее вино, красное, как желе из красной смородины, нежное, как масло, крепкое, как говяжий бульон, горячее, как чай, и освежающее, как роса. «Вижу, вы что-то сделали с нашим колодцем», — удивилась старушка. «Должна признать, это очень приятная перемена». И она спрыгнула с постели. «Садись ко мне на спину, матушка», — сказал Аслан и добавил, обращаясь к Люси и Сьюзен. «А нашим двум королевам не помешает немного пробежаться». «С удовольствием», — отвечала Сьюзен. «Нам нравится и то, и другое». Весь отряд, пританцовывая, снова побежал на восток. И когда они, подпрыгивая и пританцовывая под музыку с песнями, смехом, ревом, лаем и ржанием, вернулись к кургану Аслана, то увидели, что чуть ли не вся армия Мираза стоит, побросав мечи и подняв вверх руки, а напротив нее выстроилась армия Питера, запыхавшаяся, с оружием наготове. Старушка вдруг спрыгнула со спины Аслана и через все поле побежала к Каспиану. а он кинулся ей навстречу, и они крепко обнялись. Это была его старая няня.